Не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности. Летом 1989 года здоровье мамы стало ухудшаться, и я отправилась в Пенсильванию, чтобы провести с ней несколько недель. В один теплый солнечный вечер я вывела ее из дома. Мы прогуливались по заднему двору дома моей сестры и делились воспоминаниями о жизни. Я спросила ее: «Мама, что помогло тебе пережить все эти годы страданий, боли и разделения с отцом?» Мама немного подумала и затем ответила: «Надежда. С надеждой в сердце я жила ради своих детей». Затем она сказала своей любимой поговоркой: «Живи одним днем. Человек предполагает, а Бог располагает». Мы немного помолчали, и я вспомнила слова апостола Павла из послания к римлянам, 8 глава, и повторила их маме: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Какие прекрасные слова, доченька, и как это верно! «Это история нашей жизни», — подумала я. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как Бог постоянно был с нами, как Его рука покоилась над нашей жизнью. Когда я думаю об отце, я думаю о маленьком мальчике-сироте, который со своей несгибающейся ногой большую часть жизни подвергался преследованиям и сидел в заключении. Вот человек, совершенно незначительный с мирской точки зрения, но в глазах Бога весьма ценный. Он был так дорог для Бога, что Бог вывел его из Советского Союза и привел сюда, к нам, чтобы привлечь его к себе. Конечно же, у нас были трудные времена опасности и страданий, но ничто не могло повредить нам, пока Бог не исполнил всего предназначенного для нас. «А сейчас статус с Господом», — прошептала мама. «Да, мама, верно. Поразмыслив над всем тем, что нам пришлось пережить, я пришла к удивительному заключению. В своей жизни мне ничего бы не хотелось изменить сейчас и в прошлом. Все в руке Божией. Мое сердце переполнено благодарностью за всю Его любовь и милосердие, которое Он проявил к нам в минуты наших страданий». Я остановилась. Мама молчала. «Причина, по которой я не хотела бы ничего изменить, состоит в том, что Бог во всем содействует нашему благу. Даже тяжелые жизненные обстоятельства были скрашены его добротой. Я вижу его верность, его любовь к каждому из нас и то, как мы любим друг друга. Это вселяет в нашу жизнь смысл, знание того, что Бог держит под своим контролем все события. Солнце заходило, а мы с мамой медленно прогуливались. Полуденный зной быстро таял, но свежий воздух с запахом листвы окутывал наш холм, и вся природа вокруг нас готовилась к отдыху. Несколько птичек щебетали над нашими головами, наверное, приготовляясь ко сну. По высокому дереву быстро вскарабкалась белка. Был еще один вопрос, который мне надо было задать. В глубине души я постоянно задумывалась о том, какие же чувства испытывает мама к отцу. Она никогда не говорила о своих чувствах, и в тот единственный раз, когда мама увидела отца, у них не было возможности открыто поговорить. С некоторым колебанием я спросила: «Мама, ты по-настоящему любила отца?» Не колеблясь, она нежно ответила: «Конечно, я любила его. Я очень, очень любила его». Эпилог. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло более 16 лет после той знаменательной встречи. Когда я писала эту книгу, многие люди спрашивали меня, почему я так долго не решалась начать ее. Главная причина состояла в том, что я не хотела, чтобы мои родственники, оставшиеся в Советском Союзе, подверглись преследованиям. До 1990 года между Советским Союзом и США все еще бушевала холодная война, и коммунизм еще долго держал в своих цепких руках советских людей. Американцам очень сложно понять, как люди могли жить под тиранией коммунистического правления. Мой рассказ мог бы причинить немало неприятностей моему отцу, пока он был еще жив, и другим родственникам. Я молчала, так как не хотела, чтобы пострадали невинные люди. К несчастью, мама с отцом не дожили до чудесного падения железного занавеса. Подули другие политические ветры, и коммунизм был заменен новым, внушающим надежду руководством. Меня стали просить, чтобы я рассказала всем свою историю, чтобы ободрить и вселить надежду в тех, кто также прошел через все это и страдал от жизненных лишений и испытаний. В последний раз я приехала к маме в августе 1989 года. Когда я уже уезжала в Даллас, мама сказала мне: «Я ухожу, доченька». Сначала я не поняла ее: «Куда ты уходишь?» «Я ухожу, чтобы встретиться с Господом». Я знала, что больше не увижу ее здесь, на земле. Через 2 месяца она присоединилась к отцу на небесах, где они вечно будут жить в присутствии Божьем. В те первые дни, когда мы с Бобом отдали свои сердца Господу Иисусу и приняли Его жизнь, каждое утро мы просыпались от звуков нашего радиоприемника с таймером, настроенным на христианскую станцию. Боб нежно обнимал меня и держал в объятиях, пока мы слушали великие истины. Когда я смотрю на вереницу событий прошлого, я вижу, что Бог присутствовал в каждом из них, даже тогда, когда мы в семье еще не знали о живом Боге. Он видел, через какие трудности мы проходили. Он защищал нас. Он посылал друзей и, может быть, даже ангелов, когда мы находились среди врагов, и помогал нам во время нужды. Он сохранил нашу семью во время голода в Советском Союзе. Он защитил отца, сохранив ему несгибающуюся ногу, с которой он не смог работать в шахте в трудовом лагере, что означало бы неминуемую гибель. Он остановил руку смерти, которая пыталась заставить маму поверить в то, что она должна покончить жизнь самоубийством в минуту отчаяния. Он спас нас от бомб и обстрелов артиллерии, когда немцы напали на Советский Союз. Он вложил в сердце майора Ойлера мысль послать мою сестру в свой дом на помощь своей жене, дав тем самым нам возможность избежать смерти в концлагере. Он сохранил нам жизнь в невероятно сложных условиях концлагеря нацистской Германии. Он положил на сердце заведующей кухней в Рахенау мысль дать дополнительное питание к нашему скудному рациону. Он положил на сердце медсестре в Рахенау мысль позаботиться о ранах на моих руках, вызванных недоеданием. Он вложил мысль в сердца фрау Ойлер и семьи Ланг приютить нас после войны. Он дал мне специальное лечение, когда я заболела туберкулезом. Он ввел в нашу жизнь хороших людей, в том числе из американских военных и государственных учреждений, и позволил тем самым вырваться от преследований и смерти, которые бы ждали нас, если бы мы вернулись в Советский Союз. Когда смерть была обыденным явлением, он сохранил жизнь каждому члену нашей семьи. Затем он открыл каждому из нас по очереди своего сына. Да, он руководил нашей жизнью. Почему? Потому что у него был план, вечный план, о котором не знал никто из нас. Когда я вспоминаю, каким образом Бог вмешивался в события моей жизни, я понимаю, что моя история — это собственная история не обо мне, и моя жизнь — это не поистине моя жизнь. Это его история и его жизнь, и остаток своей жизни я потрачу на то, чтобы возвестить эту истину всем, кто только пожелает слушать. Придет время, никто из нас не знает, когда смерть разлучит нас с нашими близкими. А теперь вопрос, будет ли это «до свидания» навсегда? Для тех, кто верою познал Христа, ответ будет «нет», не навсегда. Без всякой тени сомнения я знаю, что на небе будет чудесное воссоединение всей нашей семьи и тех ее членов, которые еще живут здесь, на земле. Я верю в то, что говорит Библия, что мы выйдем из тел и водворимся у Господа. Я верю, что в тот день, когда смерть прервет мою земную жизнь, я сразу же попаду на небо, где встречусь с Иисусом. Я знаю, что с одной стороны будет стоять мама, а с другой — отец. Они протянут ко мне руки и скажут: «Добро пожаловать домой, доченька». Апостол Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Я не была бы до конца откровенной, если бы не сказала, что иногда я чувствую боль, вспоминаю о событиях прошлого. И мне очень, очень не хватает мамы и отца. Но когда я думаю о том, что они сейчас находятся в присутствии Бога, и что когда-нибудь я присоединюсь к ним, то боль отступает и ее заменяет радость. Как сказал апостол Павел, «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Итак, вы видите, что окончательное воссоединение еще впереди. До свидания не значит прощай. Личное обращение Эмми Джордж к читателям. В сердце каждого человека Бог поместил пустоту. И если после прочтения книги вы почувствовали эту пустоту, недостаток чего-то в вашей жизни, что вы никогда не принимали Божий дар спасения в Иисусе Христе, мы с Бобом предлагаем вам пригласить Его в вашу жизнь прямо сейчас. В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Во Христе полное прощение грехов, полное признание и жизнь вечная. Спасение – это свободный дар, который вы можете принять верой. Вас не спасет молитва, но молитва может стать способом выражения вашей веры во Христа. Вот как она может выглядеть. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты умер ради прощения моих грехов. И что Ты предлагаешь мне свою праведность и воскресшую жизнь. Я верю и принимаю Твой дар спасения. Духом Твоим Святым научи меня своей любви, благодати и новой жизни, которую Ты мне даешь. Работай во мне и сделай меня таким, как бы Ты хотел меня видеть. Аминь. В этой молитве нет ничего магического. Не обязательно повторять ее буквально, слово в слово. Бог смотрит на сердце, которое верит в Него. Пусть Господь благословит вас глубоким личным пониманием и ощущением Его неизменной любви и благодати. Сегодня мы закончили слушать произведение Эмми Джордж «До свидания, не значит прощай». Читала ее для вас Юлия Абдувахидова, редактор передачи Арина Висолаускас. До новой встречи!